Глава 93. Уберечь ребенка от негативных семейно-родовых сценариев. Что такое негативный семейно-родовой сценарий и как он может влиять на ребенка? События, которые происходят в роду, имеют свое влияние на тех, кто живет сейчас и рождается позже. Это явление можно назвать родовой ДНК, накопление некой информации, которая влияет на всех членов рода. События бывают позитивного и негативного характера. Пример события позитивного характера. Ваш предок построил хорошую карьеру и дослужился до генерала. Дедушка-генерал дает потомкам ощущение силы и гордость за доблестные поступки. Другой пример. Прабабушка и прадедушка воспитали 10 детей. Это событие будет создавать ощущение у членов семьи, что они сильные, плодовитые, их потомство жизнеспособное. Если ваши предки были богатые и имели в собственности какие-то предприятия, то в вашей родовой ДНК уже прописано, что и вы так сможете. Все позитивные события в вашей и супруге родовых системах – это бонусы, приготовленные детям. Что же касается событий негативного характера в вашем роду, то они несут неприятные сюрпризы для ваших детей. И наша задача как родителей – уберечь детей от влияния таких программ. Поэтому я предлагаю прослушать материалы этой главы несколько раз для улучшения усвоения. Начну с того, что перечислю некоторые негативные сценарии, которые я чаще всего встречал в своей практике. Например, самое простое. Мама развелась, возможно, тяжело переживала развод. И возникает сценарий, по которому ее дочка с большой вероятностью тоже разведется или даже будет саботировать создание своей семьи, чтобы не испытать боль, которую пришлось пережить матери. Если в семье кого-то раскулачили в 30-е годы прошлого века, ограбили, убили из-за денег или предки потеряли сбережения в результате дефолта, то с большой вероятностью в родовой ДНК будет прописано, что иметь деньги, становиться богатым, опасно. Ваш ребенок может впитать эту информацию, что называется, с молоком матери. Информация приходит одинаково и по роду папы, и по роду мамы. И даже если ваш ребенок никогда не слышал об этих историях, сценарий по избеганию больших денег и богатства все равно будет управлять его подсознанием, как бы уберегая его от плохого. Когда в роду кого-то грабят, репрессируют, убивают, возникает системный родовой страх, который наследуют потомки. Далее я расскажу, как оставлять детей свободными от подобных негативных программ. В каждом роду время от времени возникают люди, выходящие за рамки общепринятой морали и социальных норм, и они становятся изгоями. Например, среди ваших предков могли быть алкоголики, наркоманы, проститутки, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, воры, убийцы. А еще в роду могут быть люди с тяжелыми судьбами, погибли в детстве, на всю жизнь остались одинокими и или бездетными. Получили увечья, совершили суицид. Родителям важно осознавать, что все эти сценарии легко могут понести дети. Информация, которую я открою вам далее, призвана помочь вам найти хорошую внутреннюю позицию относительно ситуации в роду, включая тех, о которых вы никогда не слышали. Для того, чтобы ваши дети оставались в безопасности и не наследовали негативные семейно-родовые сценарии. Первое, что нужно знать. Кто входит в круг предков, чьи судьбы на нас влияют? Мама, папа, братья-сестры, дяди и тети, бабушки-дедушки, прабабушки-прадедушки, убийцы ваших предков из ранее описанного круга, убитые вашими предками, иногда грабители предков и ограбленные ими, предыдущие партнеры мам, пап, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Люди, которые в пользу вашей семьи получили физические увечья или понесли материальные потери. Например, ваши предки владели предприятием, и кто-то из работников получил травмы или погиб, но его семье не были выплачены компенсации или пенсии. Или кто-то в пользу вашей семьи, когда она была в тяжелых обстоятельствах, пожертвовал значительную сумму денег и таким образом спас вашу семью. С годами практики я также заметил, что в этот круг входят няни, отчимы и мачехи. Все неприятности, произошедшие с нашими предками, действительно могут проигрываться как сценарии в нашей жизни и жизни детей. Однако, если мы найдем правильное отношение к своей родовой системе, то мы и наши дети останемся в безопасности. Вот что следует понимать. Например, кто-то в роду выходит за рамки общепринятой морали и становится изгоем общества. Это уголовники, убийцы, наркоманы, насильники. Вся семья от этого человека отворачивается. «Мы не хотим с тобой общаться, держись от нас подальше». И его исключают из рода, не вспоминают, не упоминают о нем. С точки зрения родовой системы, каждый член семьи имеет равное право на принадлежность ей, независимо от своего характера и проступков. И когда вся семейная группа или некоторые ее члены отказывают кому-то из родственников в такой принадлежности, то для системы это становится неприемлемым, потому что система изначально сама по себе справедлива и обязана дать каждому члену одинаковое право. Если членами семьи кому-то вправе отказано, тогда у нее возникает потребность восстановить справедливость и вернуть статус исключенного. Когда никто на этого человека не смотрит и игнорирует его, система совершает невероятную вещь. Она назначает вновь родившегося члена семьи быть вместо того, от кого все отвернулись, возможно, даже несколько поколений назад. И человек с раннего детства несет на себе отпечатки судьбы того, кого он никогда не видел и о ком даже не слышал, часто повторяя горькую историю исключенного предка. Таким образом, система решает свои задачи. Она находит того, кто будет включен в род вместо исключенного. И ребенок, ни сном, ни духом не ведая, почему так происходит, может повторять чужую судьбу. Происходит идентификация. У ребенка могут появиться чувства и эмоции его предка, которые он вбирает в себя подсознательно. Мы ошибочно думаем, что все чувства, которые мы испытываем на протяжении жизни, принадлежат нам. Но это далеко не так. К нам могут подселиться чувства другого человека. Зафиксированы случаи, когда этот человек не является членом семьи. Например, у одной немецкой женщины были тяжелые панические атаки, и ни один психиатр не мог ей помочь, пока она не дошла до расстановщика. И когда на системной расстановке стали разбирать ее жизненную ситуацию, выяснилось, что во время Великой Отечественной войны, когда она была маленькой девочкой, ее семья укрывала еврейскую девочку, примерно ее сверстницу. Во время нацистских облав девочку прятали в чулане, и она тряслась там от страха. А немецкая девочка всю жизнь потом чувствовала этот страх. Вот так это может работать. Бывают случаи идентификации ребенка с предыдущим партнером мамы или папы. К примеру, у вас завязались более или менее серьезные отношения, и ваш партнер рассчитывал, что станет вашим мужем или женой. Но что-то пошло не так, и вы с ним разошлись. Если вы не уладили, не завершили отношения правильно, он расстроился, разозлился или просто остался неудовлетворенным, система может назначить вашего ребенка представлять этого брошенного партнера. Ребенок все эти чувства вбирает в себя. Любые приемы воспитания тут будут совершенно бессильны. Вы ничего не сможете сделать, потому что будете воспитывать ребенка, но на самом деле это не к ребенку будет относиться. Он испытывает не свои чувства. Представьте, что чувствует человек, которого бросили к новому партнеру любимого. Он обижен, зол. «Как так, ты отобрал у меня возлюбленного?» Он злится и на любимого человека, который его так обидел. И все это чувствует ваш ребенок. Вы его пытаетесь воспитывать, а он и к папе, и к маме относится агрессивно. И вы ничего не можете сделать. То есть все приемы, которые я ранее перечислил в этой аудиокниге, не будут работать, так как через вашего ребенка транслируются чувства и отношения к вам другого человека. И ребенок не сможет объяснить, почему он вас ненавидит, почему у него забрало падает. Это тяжелый случай, но благодаря методу системной расстановки он легко решается раз и навсегда. Все, что нужно сделать родителям, это посмотреть в сторону того, кого бросили, кого оставили. Сказать «Да, я тебя помню. Я признаю, что плохо с тобой поступил. Мне жаль». И тот партнер, который живет с вами, должен сказать «Да, я знаю о тебе. Ты был или была передо мной. Я после тебя». Этих двух простых вещей бывает достаточно, чтобы ваш ребенок был свободен от идентификации с предыдущим партнером мамы или папы и не нес больше чужие чувства. Кстати, дети могут нести чувства предыдущего партнера бабушки или дедушки. Поговорим о других негативных семейно-родовых сценариях. В любой семье есть истории, но важны не сами истории как таковые, а их интерпретация и отношение к ним. Как-то ко мне на курс «Деньги каждый день» пришла девушка, которая и сама обучает людей онлайн тому, как зарабатывать деньги. Она рассказала тяжелую семейную историю. Ее предки были раскулачены и сосланы в Сибирь. Им было трудно. Они мерзли, голодали. Со временем они вернулись в европейскую часть России. Приходилось переезжать из одного города в другой и создавать там новый бизнес, заводить новые связи. Эта история передавалась из поколения в поколение, из уст в уста. И у всех было чувство: у нас тяжелая семейная история. Люди, которые были отправлены в ссылку, казались жертвами. С какой-то точки зрения, конечно же, они потерпевшие, но на что я обратил внимание девушке? Кто-то умер по дороге в ссылку. Она говорит: нет, все выжили. Я продолжаю: да у тебя настолько крепкие предки, что они выжили даже в таких нечеловеческих условиях. Они смогли сохранить семью, никто из детей не умер. Посмотри, какие они сильные. И приехать в незнакомый город, найти там связи, открыть дело и заработать денег – редкая способность. Они очень крутые на самом деле, очень сильные. До этого девушка говорила, что они бедненькие и пострадавшие. А после того, как мы закончили с ней работать, предки стали для нее великими. И она ощутила себя не потомком жертв, а наследником сильных духом людей, которые способны даже в самых тяжелых условиях решать сложные вопросы. А если мои предки могли решать непростые вопросы, значит, я тоже могу. Научитесь правильно интерпретировать и найдите в каждой истории силу, потому что в каждой истории есть мощь. Если вы живете, если ваши предки смогли сделать так, что вы родились, то они априори были сильными. Не могли бы слабые предки передавать жизнь, чтобы она дошла и до вас. Нам нужно в семейных историях находить сильные вещи и научиться соединяться с этой мощью, и тогда перестанут настигать негативные последствия. Самое правильное и безопасное поведение – почитание всех родственников и их судеб. Это гарантия для вас и ваших детей. Уважаем всех и видим их силу, не считаем жертвами. Правильная внутренняя позиция и слова, которые вы можете произнести, оглядываясь на предков. «Я знаю о вас. Я признаю вас своими родственниками. Я знаю, что ваша судьба была непростой, и я склоняюсь перед вашей судьбой. Я не могу вам помочь. Я не могу вас спасти. Все, что я могу, это уважать вашу судьбу такой, какая она есть, ценить и любить вас». Приведу пример из своей жизни. У меня был дядя, младше меня на несколько лет. Я не видел его с детства. Однажды мы заговорили о нем с дедушкой, он вздохнул с сожалением. Мишка всю жизнь сидит, с малолетки. Я посмотрел на это с точки зрения семейного системного расстановщика и сказал дедушке: может, он за нас всех сидит? Дед с облегчением вздохнул. Да, может и так, за всех отдувается. Было понятно, ему приятно, что я не осудил. С принятием отнесся к его сыну. За годы практики я понял, что на каждую семью есть разнарядка непростых судеб, подобно тому, как пару сотен лет назад каждая семья должна была поставить рекрута. Человек служил 25 лет в армии, чтобы его братья могли вести мирную жизнь и продолжать род. Вскоре пришла весть, что мой дядя умер в тюрьме, прожив в итоге не более 40 лет. Для того, чтобы не возникла родовая воронка, нам нужно признавать и уважать всех родственников и их судьбы. Я попросил свою маму связаться с матерью дяди Михаила и передать нам его фотографию. Я показал фотографию своим детям и рассказал о нем. Таким образом, я признал его своим родственником. Я уважаю его судьбу такой, какая она была. А еще его судьба, его жизнь и смерть не были напрасны. Потому что теперь эта история служит вам примером, как вы можете относиться к своим близким, чтобы оставаться в безопасности от повторения тяжелых историй.